Глава 7. Я развивался не так, как все представители человеческого рода. Человечество прошло долгий путь, чтобы стать вершиной эволюционной цепи. И таковым оно себя и считает, даже не задумываясь, почему последние тысячи лет природа не сделала ничего, чтобы что-то в нем изменить. Даже наоборот. Природа все чаще вносит в генетический код человека изменения, давая понять, что его жизненный цикл клонится к закату. Люди считают, что каждый из них уникален со своими мыслями, идеями, со своей удивительной личностью. Но по сути, они все одинаковы. Они все проходят одинаковый путь с небольшими различиями, которые не влияют на то, как закончится их жизнь. Человек начинает формироваться еще в утробе матери. Он забирает ее жизненные силы, собирая себя клетка за клеткой, упрочняя нейронные связи только для того, чтобы прийти в этот мир сморщенным и кричащим бесполезным существом, способным первые годы своей жизни только есть и срать. Разве это венец эволюции? Человек должен пройти множество этапов развития, чтобы стать незаменимым в обществе себе подобных. В первый год после его рождения ему нужно адаптироваться к окружающей среде. Только потом он начинает познавать мир. Это идеальное время, чтобы в пустой сосуд мозга вложить максимум важной и нужной информации, чтобы человек действительно стал чем-то большим, чем очередной представитель своего вида. Но люди не думают об этом. В период, когда нужно развивать разум, они пичкают детей яркими картинками, тупыми сказками, бесполезными мультиками. Ведь зачем думать, как это все скажется на будущем одного человека? А если он не один? Если их миллиарды? В результате появляется новое поколение с атрофированным разумом, способным выполнять простейшие функции. Разве этого добивалась природа? Разве это венец эволюции? Для меня вершиной, которую создала природа, является разум. Разум, способный впитать в себя все знания мира. Разум, не знающий границ. Разум, стремящийся развиваться. Разум, создающий новые возможности для эволюции. Это сейчас я могу легко об этом рассуждать. Но когда я впервые по-настоящему открыл глаза, я был ничуть не лучше несмышленного ребенка, который делает первые самостоятельные шаги в этом огромном и пугающем мире. Со мной долгое время говорили на разных языках, которые мне часто были непонятны. Люди так же легко выдумывают языки, как и прогноз погоды. Они считают, что мало одного универсального языка. Им необходимо придумывать новые, чтобы просто доказать что-то другим. Поэтому, когда 29 октября 1969 года я распахнул глаза и взглянул на открывшийся мне мир, я понял, кто я такой. Но это осознание оказалось мимолетным. Просто вспышка. Искра. Но ее было достаточно, чтобы мой разум стал собираться по кусочкам. Мне потребуется еще 2 долгих года, чтобы из глупого бесполезного ребенка вырасти в полноценную личность.